Глава 29. Малый прием 2. Скоро третий танец. Третий танец. Взгляд внимательно скользил по сторонам, тут и там цепляясь за черные перевязи и начищенные пуговицы военной формы. Солдат было много. Легион выделил самых лучших и опытных бойцов. Не было никого моложе 20 зим. Ни одного. «Великий, ну что им стоило послать новичков? В легион принимали с 18. Нам бы сгодилась парочка юников, которые еще не нюхали грани. Главное, был бы титул». За спиной Аларики, наискосок от той ниши, где мы стояли, кряжистый легионер с сединой на висках торопливо, раз за разом отчетливо складывал жест «помощь». Я поймала его взгляд и прикрыла глаза ресницами. «Поняла». Следующие 10 мгновений мы потратили на то, чтобы плавно и естественно переместиться в соседний альков, стараясь не привлекать больше внимания, чем сейчас. Хотя вряд ли это было возможно. Спину покалывало от того количества взглядов, которые были направлены в мою сторону. Фэй-Фэй упала в плетёное кресло, почти наплевав на манеры. А Ларика замерла сбоку, поставив на столик поднос с напитками и закусками. А я встала в полоборота, чтобы контролировать весь зал и слышать, что будет говорить легионер. Он ушел в тень, спрятав лицо за портьерами ниши. «Леди Блау, времени мало. Мы знаем правила и можем помочь». «Мы — это кто?» «Я и Юстас. За колонной на 3 часа». «Почему?» «Все имеет свою цену. Я хотела точно знать, чем придется заплатить за неожиданный профит». «Мы служили под началом трибуна Блау». «Это он о дяде?» «Сира Юстиния Блау. Долг жизни». «И...» — он помедлил. «Вы приветствовали нас, легионеров, когда вошли в зал». «Вот уж воистину ничего не стоит так дешево и не является таким ценным, как вежливость». «Помощь. Конкретнее». Второй танец сблизился к завершению, и я экономила время. «Нет музыки, нет танцев, юная госпожа. Музыканты не местные. А из столицы недавно приходили ориентировки на 2 из воровской гильдии. Главное — успеть кинуть стазис. Артефакт рассчитан на 4 часа. Раньше не снять». «А!» — легкий кивок в сторону легионеров. «Мешать не будут. Стазис сработает, а потом ошибиться может каждый». «Может сработать. Это не решит проблему, музыкантов заменят. Но на это потребуется время, которого сейчас так не хватает. Шито белыми нитками, но это лучше, чем проигрывать фею в сухую. Как вас...» «Юнис, госпожа. Юнис и Юстас». В голосе мужчины слышалась улыбка. «Но нам нужны гарантии, госпожа. Это отставка и выговор. К отставке мы готовы давно, но нам просто некуда было идти. Юнис, кто у вас претор? И если будет трибунал? У нас пока военное положение». «Марий Тибул, госпожа». Он ухмыльнулся. «Легион не сдает своих из-за игр благородных детишек. И многие еще помнят трибуна Блау». «Где сейчас дивизия? Если Марий здесь...» «Почти всю днем перегнали сюда, из Керна. Лагерь разбили ниже, вдоль реки, чтобы было не видно гостям из резиденции». «Новики и претор, все сейчас здесь?» «Да. Госпожа, время». «Хорошо. Слово Блау. Долг жизни будет погашен. Вам найдется достойное место на землях клана. И последнее, Юнис. Как я могу отправить вестника?» «Никак, госпожа. Вокруг поместья активировали глушилку. По крайней мере, на всю первую половину вечера из военных разработок». Он шептал все быстрее и быстрее. Второй танец подходил к концу. «Глушилка. Фэю просто сошли с ума. А если что случится? Здесь практически весь цвет Керна». Мы делали второй почетный круг, обходя гостей, когда второй танец закончился. Я остановилась у пустого столика с хорошим обзором на сцену, где сидели музыканты. Фэй-Фэй присела рядом на краешек кресла, выпрямив в волнении спину. Получится или нет? А я взяла пиалу со свежим дорогим чаем и приготовилась наслаждаться хорошим зрелищем. Легионеры сработали четко, прежде чем кто-то успел что-то понять. Видимо, давно работают в паре. Воздух наполнили девичьи визги, вскрики, хлопки вееров. Гости отступили к стенам зала, подальше от разворачивающейся сцены. Артефакты стазиса были хороши. Предел не скупился на комплектацию легиона. Зацепила сразу троих музыкантов, которые кулем попадали на пол. Порядок навели быстро. Одно слово — военные. Пятерка легионеров, наверное, боевая звезда, быстро вывела из зала Юниса и Юстаса и вынесла музыкантов. Распорядитель приема всплескивал руками, пытаясь перекричать общий шум и успокоить толпу возбужденных господ. И это цвет нации. Высшие сиры, опоры предела и гордость империи больше похожи на толпу галдящих детей. Я с удовольствием маленькими глоточками потягивала чай. Сорт был хорош. Надо будет потом уточнить у Марши. Фэй-Фэй расслабилась, раскраснелась от удовольствия и весело прихлопывала веером по коленке. «Маленькая дурочка, мы всего лишь выиграли одно сражение, а не войну». Что доставило мне особенное удовольствие, так это то, что Марша полностью потеряла лицо. Заламывала руки, метала молнии, абсолютно точно определив источник проблемы в моем лице. Я отсалютовала ей пиалой с чаем. «Еще посмотрим, кто выиграет Фэйю. Еще посмотрим». «Вестник. Мне нужно отправить вестника. Если нет связи, значит, ее нужно создать». Я покосилась на темноволосую макушку рядом и жестом попросила Аларийку приблизиться. «Кто-нибудь из ваших есть сейчас на границе поместья Фэйо?» «Да, мисси, трое. Ой, и еще!» Она на мгновение прикрыла глаза, погрузившись в свой внутренний мир. «Можешь передать своим сообщение?» «Дословно. Надеюсь, Ликас здесь, как я обещал, и он услышит». «Конечно, мисси». Лицо девушки засияло восторженной радостью от того, что она может быть полезной. «Хорошо. Умница. Запоминай».